Эдуард. «Эдик, может, поужинаем где-нибудь вечером? Я совершенно не знаю город». Настя улыбнулась, грациозно избавляясь от шелкового халата. «Мы уже 2 недели жили в Москве. Арендовали просторную квартиру-студию на 25-м этаже новостройки в районе Сити. Я обвел взглядом стройное полуобнаженное тело жены, стараясь испытать хоть какие-то эмоции. Черт, никогда не думал, что супружеский секс может стать обузой. Быть пресным и абсолютно никаким, будто трахался с резиновой куклой. Через 2 месяца после свадьбы у Насти случился выкидыш. Она долго не могла прийти в себя, а потом возвела в культ желание иметь детей. Все разговоры, мысли и мечты сводились к беременности. Супруга просчитывала благоприятные дни, замеряла какую-то температуру и приезжала ко мне на работу, чтобы заняться делом в нужный час. Но ни черта не вышло. Обследование показало, мы оба абсолютно здоровы, однако Бог не давал нам детей. Эдик, предлагаю немного расслабиться, а потом покататься по ночной Москве. Я так тебя люблю. Настя провела пальцами по обнаженным ключицам так, что я еле сдержал вздох разочарования. Извини, встреча через 30 минут. Постараюсь вернуться до 00:30. Не спи. Эдик, так нельзя. Как мы заведем ребенка, если ты все время куда-то бежишь? «Хватит сходить с ума! Пусть все получится естественным путем. И я не собираюсь больше бегать по обследованиям!» «Любимый!» — ее губы задрожали. Баринова повисла на моем плече. «Пожалуйста, не уходи! Не бросай меня! После смерти отца...» «Настя, мне пора! Очень важная встреча! Позвони Ане, она будет рада повидаться с тобой!» Не глядя жене в глаза, я вылетел за дверь. «Я собирался встретиться с братом!» Сашка полностью восстановил сожженный автосервис и открыл еще 5 в разных районах Москвы. Несмотря на духоту, погода портилась, небо затянули грозовые облака. Когда я вышел из дома, уже начало темнеть. Выехал с парковки, повернул голову, чтобы перестроиться, и ахнул, обнаружив прямо напротив огромный щит с постером нового фильма «Железновой». «Одинокая птица» уже во всех кинотеатрах страны, гласил жизнерадостный красный заголовок, рядом со снимком восхитительной молодой женщины. У меня было все, кроме Ангелины. И забыть ее было невозможно. Образ Лины преследовал повсюду. Она стала самой востребованной российской актрисой. Ее лицо улыбалось с баннеров, рекламных щитов, выскакивало как черт из табакерки в интернете. Интересно, как она вообще живет, учитывая, что каждый ее чих вызывал общественный резонанс? Я вздрогнул, разразившись нецензурной тирадой. Меня подрезала какая-то баба на красном спортивном мерине. Вовремя затормозила, однако спустя секунду выжал педаль газа до упора. Насосала на права и думает, все можно. Давно не гонял, вдруг ощутив приятное покалывание в ладонях. Крепче сжал руль. Эта сучка ускорилась, нарушая правила в наглую прямо на Садовом кольце. Я ухмыльнулся. «Да ладно!» 400 лошадей под капотом — это еще не все. Важно уметь ими управлять. Я умел. Сильнее утопил ногу в педали газа. Держись! В груди разлился огонь. Эта чертовка приняла вызов, пытаясь раздразнить меня. Давно не получал такого наслаждения от гонки. Прямо как... «Блядь, да что она творит?» — проорал, вылетая навстречку. К счастью, мы успели свернуть на тихий участок дороги, иначе лобового столкновения не избежать. Эта сучка дважды подрезала, не на шутку разозлив. «Ну, получай!» Я вылетел вперед, вклиниваясь перед ее автомобилем, а затем резко затормозил. Где-то поблизости раздался визг тормозов. Спустя мгновение я выбежал из машины, краем глаза отмечая жалкие сантиметры, отделяющие наши тачки от столкновения. Распахнул дверцу красного мерина и... остолбенел. Потерянный взгляд глаз цвета шторма пригвоздил к месту. «Эдик?» Лина нахмурилась. А меня чуть не вытряхнуло из собственного тела. Показалось, что мое сердце состоит из хрупкого стекла. Ангелина наморщила нос, и оно треснуло, зацепив легкое осколком. В меня стал проникать солнечный свет. Нервно моргал, ослепленный ее красотой. Дышать было больно, но я не обращал внимания на такое маленькое неудобство. Как будто только вчера сидели на берегу Черного моря, я фальшивил половинку, а она не замечала этого, потому что утонула в моих глазах. «Может, кофе попьем?» Живот свело от волнения, по предплечьям побежали мурашки. «Кофе?» переспросила Железнова таким возмущенным тоном, будто я предложил заняться сексом. «Ага», — шумно сглотнул. Она сидела за рулем в коротком черном платье с кружевным подолом. Земля стала убегать из-под ног. «Я не пью кофе с женатыми мужчинами», — парировала Лина. «Ясно», — я улыбнулся. «Через силу. Через какой-то странный вакуум, образовавшийся внутри. Рад был повидаться. Сердце заныло. Развернулся, направляясь к своей тачке».